Встретил я одного уже после фронта в столице. И все. Насмерть. Свет белый без него черным казался. Бестолку только. Он женат, при хорошей должности, с дипломом университетским. А я кто? Девка эскадронная в гимнастерке из старых галифе. Вот и отправили рабу Божию в психбольницу до полного вправления мозгов. С тех пор и отрезала. Я и друзей нахожу с трудом, а о большем даже не думаю. Потому и завидую тебе, Маруська, что сердце имеешь горячее. А меня не зря селедкой прозвали. Какая у рыбы селедки любовь может быть? Климова резко вскочил, сверкнула глазами, явно собираясь возразить, не успела. За дверью, ведущей в коридор, послышался шум, чьи-то негромкие голоса. Стук, три удара по дереву, тук, тук, тук. «Соседи, видать!» Ольга мирно встав, заставила себя улыбнуться. «Так некоторой части народа и объясни, можно без подробностей, пусть на ком другом упражняются». Взялась за дверную ручку, помедлила чуток. Открыла. «Где именинница?» В дверном проеме белые лилии в свежей зеленой листве. Не букет, целая корзина от притолки почти до самого пола. Что за нею, даже не разглядеть, только чья-то лохматая макушка торчит. «День рождения у меня», — без особого восторга уточнила Зотова. «А такую буржуазную роскошь, товарищ?» Не договорила, попятилась. «Мы сегодня смело признаем социалистической. Поздравляю, Ольга Вячеславовна! Многих вам лет!» Товарищ Куйбышев вручил цветы, быстро осмотрелся, махнул огромной ручищей. «Вас тоже с праздником, товарищ Климова! Судя по запаху, здесь не обошлось без белого муската, что не может не радовать. Счастлив был бы напроситься на рюмочку, но, увы, должен мчаться дальше. Еще раз поздравляю, Ольга! Если бы не строгая партийная дисциплина, я бы вас непременно обнял». Тяжелая корзина с громким стуком впечаталась в пол. Зотова, опустив руки по швам, проговорила хрипло. «Вы, Валериан Владимирович, вы меня и поцеловать можете?» Сказала, испугалась. Попятилась бы, но гость не позволил. Шагнул вперед, обхватил за плечи, звонко чмокнул в щеку. «Будем считать, что это с занесением в личное дело». Вновь махнул рукой, тряхнул тяжелой гривой волос. «Кажется, окончательно разучился говорить по-человечески. Спрячусь за классика». Расправив плечи, взглянул без улыбки серьезно. «Савансье плю кали кюле анже дюмел. Пур тробле ле репо омон аме этер месю. Эт пур ле деранже... «Du rocher de cristal, au calme et solité à la cité essier». Хлопнула дверь. Ольга как стояла, так и осталась на месте, только руки за спиной сцепила. Мурка оторвал взгляд от лилии и проговорила деревянным голосом. «Не поняла я, о чем товарищ Куйбышев так красиво выразился». «Бодлер, ле флёр дюма», — не думая, ответила кавалерис-девица. «Цветы зла, если по-нашему». «А о чем именно?» Закашлялась, на шаг от корзины отступила. «Нет, не поняла. Чего-то сложно переводится». Климова, понимающе кивнув, подошла ближе, за шею обняла. «Цветы зла, значит?» «Не поняла, значит?» «И вообще, какая у рыбы селедки любовь может быть?» Засмеялась, поцеловала в уголок рта. «Молодец!» Соткавшаяся прямо из воздуха Наталья Четвертак бухнулась на стул, головой покачала. «Ну, тетя Оля, и на минуту вас оставить нельзя!» Часть четвертая. Товарищ Сталин, неторопливо затянувшись, положил трубку на согрейку на край стола. «Читали ли вы, товарищ Тулак, роман прогрессивного французского писателя Виктора Гюго, 93-й год?» «Вижу, читали. Напомню известный эпизод. Во время бури по вине одного моряка на корабле оторвалась пушка. Корабль получил повреждения и стал тонуть. Моряк, рискуя жизнью, пушку укротил. Стал вопрос, что с ним делать? Расстрелять или наградить?» Бывший поручик стоял по стойке смирно, насколько позволяла выпавшая из кармана правая рука. На душе было кисло. Верно говорят, что инициатива наказуема. Если помните, вопрос решили диалектически. Матроса наградили и расстреляли. А теперь я хочу послушать ваши оправдания, но заранее говорю, что буду сомневаться в каждом слове. Семен, немного подумав, засунул мертвую кисть за ремень, отошел от стола и присел в ближайшее кресло. «Я не собираюсь оправдываться, товарищ Сталин. Я вообще не вам служу. Говорю не потому, что обиделся, а для ясности. Вы человек проницательный, значит, наверняка заметили, что к большевикам я отношусь без особой симпатии, как и значительная часть русского народа, между прочим. Но выбора нет. Или вы большевики, или чужая интервенция и превращение в колонию. Великой России, моей родины, уже нет. Но есть надежда, что она все-таки возродится. Ее вождем не мог стать Троцкий, и Зиновьев не может, как бы ни старался. Они – опасные самовлюбленные фантазеры. Вы – реалист, вы сможете. Поэтому, если вам требуется помощь бывшего фронтового офицера, я к вашим услугам». На стол легла знакомая трубка, роскошный бильярд с янтарным мундштуком. Сталин, усмехнувшись в густые усы, пододвинул кисет с табаком, но Семен покачал головой. «Нет, спасибо. Скауты не курят, товарищ народный комиссар. Просто в свое время вы велели с ней не расставаться. Мне казалось, что это знак доверия. Я ваш помощник. Вы спросили меня про скантер. Я узнал. Зачем оттачивать на мне свое остроумие? Не расстрелять... «Не наградить вы меня не сможете, разве что премию выпишите в 5 червонцев, а для дрессировки пригласите кого-нибудь другого, будете с ним в гляделки играть». Желтые глаза Сталина потемнели, рука сжалась в кулак, но голос прозвучал обычно, не громко и не слишком выразительно. «А почему вы, товарищ скаут, с вашими интеллигентскими рефлексиями не остались прикими Петровичи? Он уж точно не культ, в гляделки не играет, на подоконниках, понимаешь, сиживает. Демократ? И тоже за великую Россию, но без плохого Сталина». Поручик, взвесив бильярд на ладони, неторопливо спрятал трубку в левый карман. «Между вами есть разница. Я понял это не сразу, а бедняга Вырыпаев даже не успел. Вы, товарищ Сталин, политик, а Ким – бандит. Глава коморы, как он сам любит выражаться. Россия не станет великой под руководством уголовного преступника». «Поняли, значит?» Хозяин кабинета неторопливо прошелся по мягкому ворсистому ковру, затем резко повернулся. «Итак, жду ваших оправданий, товарищ Тулак. Вы незаконно проникли на секретный объект. Если бы глава коморы товарищ Ким узнал об этом, вы бы доставили немало неприятностей не только себе, но и доверившемуся вам товарищу Сталину. У нас сейчас с товарищем Кимом перемирие. Хотите начать войну?» Семен встал, поправил складку на гимнастерке, поглядел прямо в желтые глаза. «На войне, как на войне, товарищ Сталин. Я был на объекте «Теплый стан». Там строится научный центр, который будет непосредственно подчинен товарищу Лунину Киму Петровичу. Уже сейчас смонтирована установка, точное назначение которой мне узнать не удалось. Но это нечто еще невиданное. Целый ангар. Посередине большая площадка из светлого металла, несколько шкафов оборудования, линии электрического питания. Я изложил виденное в рапорте, но словами не все передашь. Ким Петрович любит рассуждать о будущем. Так это есть будущее. Чья это техника, не скажу, но определенно не наша. Скантер же – главная и самая необходимая деталь. Сталин пододвинул ближе лежавшую на столе папку, открыл, скользнул глазами по одной из страниц. «Скантер. Опишите его своими словами, товарищ Тулак. Представьте, что он сейчас здесь, в этом кабинете. Вспоминайте все, даже самые мелкие детали». Поручик послушно прикрыл веки. «Постараюсь. Издалека Скантер похож на кристалл. Неровная призма размером с две мужские ладони. Тяжелый. Одной рукой поднять можно, но с явным усилием. Вблизи видно, что над камнем, если это, конечно, камень, с двух сторон прикрывают пластинки светлого металла. Может быть, алюминия. Кристалл светится. На первый взгляд может показаться, что он наполнен жидкостью. Мне почему-то пришла в голову мысль о прозрачной ртути. Но если присмотреться, можно понять, что светится не жидкость, а сам кристалл. Он цельный, причем поверхность неровная, ничем не обработанная, поэтому я и подумал о камне. Сталин взял со стола карандаш, что-то быстро записал на полях страницы. Семен открыл глаза, резко выдохнул. «В любом случае, это непростой камень. Ким Петрович намекал, что в будущем техника уйдет далеко вперед. Я прикинул, что кристалл может быть искусственным. Его вырастили, как выращивают кристаллики соли. И, наконец, свет. Он неровный, пульсирующий, временами совсем исчезает, и тогда Скантер становится похож на темный рубин. Но что бы ни происходило, поверхность кристалла остается холодной, хотя в воздухе чувствуется присутствие энергии, очень сильной. Пальцы немеют. Моя правая рука, она парализована, внезапно стала болеть, мне даже показалось, что я могу ею двигать». Поручик задумался ненадолго. «Пожалуй, все. Доклад закончил. Могу лишь добавить, что человек, который меня туда провел, бывший офицер, прапорщик русской армии Анатолий Петрович Александров. Свою службу у Врангеля в армии скрывает. Значит, к стенке мы станем с ним рядом. Думаю, не выдаст». «Думаю, не гарантия». Сталин отложил папку в сторону, поморщился. «Сейчас вы снова обидитесь, товарищ Тулак, потому что я опять обращусь к примеру из литературы, но уже не мировой, а отечественной. Молодой и весьма талантливый поэт Николай Тихонов написал балладу о синем пакете. Речь там идет о секретном и очень срочном письме, предназначенном для советского руководства. Помните финал?» Бывший ротный невольно вздрогнул. «Так точно, товарищ Сталин!» Желтые глаза взглянули с насмешкой. «Письмо в грязи и в крови запеклось, и человек разорвал его вкось, прочел, а Френч руки обтер, скомкал и бросил за ковер. Оно опоздало на полчаса. Не нужно, я все уже знаю сам». «Описание Скантера у меня уже есть, товарищ Тулак. Не такое подробное и яркое, но очень точное. Мне известны даже размер и вес этого изделия. А вот чего мне не доложили, так это назначение установки в теплом стане. Вы знаете ответ?» Семен тяжело вздохнул. «Выходит, зря старался, и характер показывал тоже зря. Разведка культа личности организована отменно, спору нет. Но все знать не может даже Сталин. О назначении установки сотрудникам не говорят, но руководитель группы Лев Тернем несколько раз употреблял слово «канал». Из его слов можно также понять, что канал уже действовал, но был уничтожен в 1919 году. «Значит, канал». Сталин невозмутимо кивнул. «Садитесь, товарищ Тулак. Будем считать вопрос закрытым и поговорим о другом. Вы напомнили, что являетесь моим помощником. Хочу услышать от вас, как от помощника председателя Рейнвейнсовета, ваше мнение по поводу болтовни о близком перевороте. Вальпургиева ночь, по-православному, суббота светлой седмицы. Что это? Вульгарная провокация? Желание потрепать нам нервы перед пролетарским праздником? Или чего-то очень умный ход? А если так, то чей именно? Часть пятая. Надо было взять авто. Гондла зябко повела плечами. Холодно, дождь, да еще ветер. Зря вы возражали. Понтилкин согласно кивнул. И дождь, и ветер, и холод чуть ли не зимний. Зато улицы почти пусты. Значит, лишних глаз поменьше. Авто увидит дворник, а они народ бдительный, с хорошей памятью. Вы, Лариса Михайловна, ко мне прижмитесь, а я вас обниму. Вот и теплее будет. И под локоток подхватил. Женщина резко отстранилась, взглянула злобно. «Прекратите ваши намеки и не смейте на меня так смотреть. Я вам не шлюха с малины. Без глаз останетесь». Бывший бандит Фартовой с трудом сдержал усмешку. Нащупал такие слабину у дамочки. Умна, конечно, товарищ Гондла, но ум все равно бабский. Спорить, однако, не стал. Руку отпустил, пошел рядом. Пеший поход был затеян не только ради конспирации. Хотелось подумать без помех. А в тесной квартирке, рядом с вечно шипящей женщиной, мысли были все больше о черной лестнице, которую очень просто перекрыть. Чердак надежно заперт, входная дверь тонкая, с сапогом вышибить можно. На малине поспокойней будет. Ночевал с револьвером под рукой. Не в комнате прислуги, а на полу рядом с диваном, на котором похрапывала Гондла. Спиной повернулся и даже не поинтересовался дамочкиным настроением. Не от того ли гнев? «Касимов», — негромко бросила женщина, — «кто он был? Почему вы про него спрашивали?» «Касимов я, Василий Сергеевич, член РКПБ с октября 1919-го, из рабочих, умеренно грамотный, да еще, как видишь, инвалид по причине колчаковской гранаты». О смерти работника общего отдела ЦК Василия Касимова Леонид узнал за час до того, как они покинули квартиру. Лариса Михайловна перезвонила сестре, та обратилась к верному знакомому. «Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит». Вот и еще одному прокуковала. «Служили вместе», — Понтелкин невольно поморщился. «То, что убит, очень плохо. У Касимова было надежное убежище в городе, он помочь обещал». Гондла взглянула удивленно. «И вы ему верили? Вокруг нас волки и шакалы. Такие станут помогать, только если горло зубами сжать. Хорошо еще вашего Касимова живым не взяли. Знаете, как Егор Егорович умеет допрашивать?» Вместо ответа бывший чекист молча дернул щекой. Он-то знал, собственными глазами видел, а заодно и слышал. Стены крик не удерживали. В эту минуту Леонид впервые порадовался тому, что друг Жора мертв. И мертв навсегда. «Подъезд!» — кивнул он, останавливаясь. «Действуем, как условились. Говорю я, вы только если спросят. И не стреляйте, что бы ни случилось. Задушить человека сможете?» Лариса Михайловна пристала на цыпочки, к уху потянулась. «А ты, Леонид, меня еще разок оскорби и узнаешь». Трехглазый идол, увенчанный ожерельем из человеческих черепов, смотрел хмуро. Невысокая сухощавая женщина в железных очках вполне могла сойти за его родную сестру. «Не пущу!» — резко бросила она, загораживая узкий коридор. «Мандат предъявите!» Леонид, походя отметив подзабытое слово «мандат», широко улыбнулся. «Давайте обойдемся без формальностей, гражданка. Представьте, что я уже достал револьвер». Синеватые стеклышки холодно блеснули. «Молодой человек, я на акатуе котелком звенела, когда ваша мама еще соску сосать не выучилась. Вы что, каторжанку напугать вздумали? Чем? Своим шпалером?» Рядом шумно вздохнула Гондла. Понтелкин и сам не слишком довольный таким началом, предостерегающе поднял ладонь. гражданка».